Соответственно, и конфликт в этих романах не укладывается в традиционный готический конфликт злодея и жертвы, а превращается в романтическое противостояние отверженного героя и общества, героя и мироздания. Моральный аспект этого конфликта неоднозначны, границы между добром и злом не всегда четки, однако попыток эстетизации того, что заведомо признается злом, мы в этих романах не найдем. С наступлением эпохи реализма готическая традиция в Англии расходится на два русла. Один более поверхностный тип готического повествования, который можно возвести к Анне Радклифф и ее многочисленным последовательницам, по сути, остается в пределах обычной реалистической картины мира. Автор лишь заигрывает с идеей сверхъестественного, создавая готические эффекты. Второй же тип сосредоточен именно на явлениях, выходящих за границы естественного. Здесь мы видим попытку осмыслить эти явления при помощи новейших достижений медицины и психологии XIX века. В творчестве Шеридана Ле Фаню разрабатываются оба эти направления. Первый тип готического, претерпевая определенные метаморфозы, в 1830-е годы попадает в орбиту реалистического романа. При этом, как замечает Джозеф Визенфарт, автор исследования «Готические нравы» и классический английский роман, готические события, прежде происходившие с героями где-то в далеком прошлом или в экзотических странах, за пределами цивилизованного английского общества, теперь одомашниваются, осмысляются как часть современной жизни. Любопытной переходной вехой на пути к нравоописательной готике стал роман Джейн Остен «Нортингерское аббатство», начатый около 1797 года в пору популярности Радклифф, но опубликованный лишь в 1818 году. Героиня Остен Кэтрин Морланд под влиянием романов Радклифф воображает, что хозяин дома, где она гостит, человек суровый и авторитарный, повинен в тайных преступлениях, следы которых она пытается обнаружить. Узнав об этих домыслах, сын хозяина стыдит девушку. Вспомните, в каком веке и в какой стране мы живем. Вспомните, что мы англичане, что мы христиане. Спросите свой разум, спросите свое чувство вероятного, умение наблюдать за окружающей жизнью. Разве наше воспитание готовит нас к подобным жестокостям? Разве наши законы потворствуют им? Разве их можно совершить так, чтобы о них не узнали в такой стране, как наша, при наших общественных и литературных нравах, где каждый человек окружен невольными соглядатаями, где дороги и газеты не оставляют нераскрытых секретов? На рубеже XVIII-XIX веков существование готических страхов и ужасов в обыденной английской жизни казалось невозможным. Но уже три десятилетия спустя тема столкновения эгоистических интересов, погони за собственностью, разрабатываемая реалистическим романом, неожиданно стала обрастать готической поэтикой и образностью. Оказалось, что английские поместья, где прежде разыгрывались пасторальные идиллии или социальные комедии, на самом деле скрывают в задних комнатах и на чердаках поистине готические тайны. Скрещивание реалистического романа с готическим происходит на разных уровнях. С одной стороны, в романе реалистическом типа «Джен Эйр» Шарлотты Бронте или романтико-реалистическом типа «Грозового перевала» Эмилии Бронте. С другой стороны, в располагающемся на границе между высокой и массовой литературой сенсационном романе типа «Лунного камня» Уилки Коллинза. К этому типу реалистической готики и относится «Дядя Сайлас», 1864, Ле Фаню. В предисловии к роману автор возводит традицию своего повествования к Вальтеру Скотту, замечая, что в романах шотландского чародея тоже происходит достаточно страшных, трагических и загадочных событий. Апеллируя к авторитету Скотта, Ле Фаню стремится повысить литературный статус своего романа, однако на деле вряд ли удастся найти что-либо общее между содержанием и поэтикой дяди Сайлоса и историческими романами, созданными Скоттом. Роман «Ле Фаню» построен по схеме, выработанной Анной Радклифф. Как и у Радклифф, в центре повествования «Ле Фаню» судьба молодой и неопытной девушки, богатой наследницы, чье состояние представляет лакомый кусок для находчивого злодея. Как и у Ратклифф, сирота-героиня оказывается во власти злодея-опекуна, своего дяди, о чьих намерениях она лишь смутно догадывается. Поместье Бартрам-Хо с его длинными галереями, многочисленными переходами, потайными дверями и комнатой с секретом, в которую, кажется, невозможно проникнуть извне, выполняет ту же роль, что и старые замки в романах Ратклифф. В прошлом главного героя, как и положено,